Если бы столь огромная птица выпрямилась во весь рост, то оказалась бы, возможно, даже выше среднего человека. На спине черного орла, скрестив ноги, сидел юноша в черных одеждах. Из-за огромной высоты сложно было в настоящий момент разглядеть какие-либо детали его внешности. Внезапно черный орел нырнул вниз. Молодой человек у него на спине в этот момент также поднялся на ноги, и теперь стражи смогли хорошо его рассмотреть. Это был юноша с правильными чертами лица, ростом где-то 1,8 м. На его губах играла вечная дружелюбная улыбка. На нем были лишь черная рубаха из особых материалов и черные же штаны. Черная рубаха, которая предназначалась для ношения под доспехами, плотно облегала тело мальчика и не могла скрыть его мускулистую фигуру. «Сяхэй, ты можешь отправляться на охоту», — проговорил молодой человек, любовно похлопав орла по спине. Когда до земли оставалось еще добрых 100 метров, он неожиданно соскользнул со спины орла и на огромной скорости устремился к земле. Несмотря на колоссальную скорость, его тело не издавало ни малейшего звука в полете и за какое-то мгновение достигло земли. Третий принц. Стражи почтительно преклонили колено и поприветствовали юношу. «Дядюшка Лань, Атянь, сегодня вы на воротах, я пойду вперед, поговорим позже», засмеявшись, поприветствовал их Цинь Юй. Он не настаивал, чтобы стражники, которых он хорошо знал, поднялись с колен или перестали кланяться. Он хорошо понимал, что таковы правила особняка. Юноша сразу направился в западный сад. Слуги, попадавшиеся ему на пути, встречали его с приятным удивлением на лице. Ах, напряженные тренировки снаружи все же не настолько приятны, как туманный особняк. Цинь Юй стянул с себя рубаху и небрежно бросил ее на землю. Рубаха упала с таким грохотом, будто опрокинулась стойка с оружием. Эта рубаха была сплетена из нитей черного золота и была необычайно тяжелой. Черное золото было невероятно ценным материалом, в 100 раз более дорогим, чем обычное золото. Мастерам пришлось расплавить слитки черного золота, изготовить из них нити и сплести из нити эту рубаху весом в 100 цзинь. Невероятно кропотливая работа привела к созданию действительно бесценного артефакта. Последний раз, когда Цинь Дэ посетил туманный особняк, он привез ее с собой в подарок. Даже если эта рубаха и не была достаточно крепкой для защиты, она была очень удобна в качестве утяжелителя для тренировки выносливости. Цинь Юй очень обрадовался такому подарку. Сняв защитные щитки с рук и ног, Цинь Юй расслабленно повел плечами. Пара наручей из черного железа, пара поножей из черного железа, рубаха из черного золота. Общий вес экипировки Цинь Юя достигал 300 цзинь. Он не снимал их даже во время самых тяжелых тренировок, даже во сне. И сейчас, скинув их перед тем, как залезть в горячую воду, он почувствовал невероятную легкость во всем теле. «Ха-ха, горячие источники, как же я по вас соскучился!» Расхохотался Цинь Юй и в одних шортах сиганул в горячую воду. «Тху, чудесно, просто чудесно!» Юноша испустил долгий вздох наслаждения. Несмотря на всю чудодейственную силу источников туманного особняка, Цинь Юй с детства проводил в них много времени, и целебная вода уже не могла улучшить его тело. Однако для снятия усталости она была столь же эффективна, как и прежде. Пока он отмокал в горячей воде, в западный сад наведался Лянь Янь. «Ся Юй, я знал, что ты сразу по прибытии пойдешь сюда. Ты уже достаточно расслабился, не так ли? Давай, вылезай». Однако дедушке Линю пришлось прождать еще добрых полчаса. Цинь Юй не вылез из воды до тех пор, пока приятная расслабленность не проникла в каждую клеточку его тела. «Погоди минуту, дедушка Лянь». Цинь Юй пополоскал в воде рубаху из черного золота, щитки для рук и ног, после чего бросился в домик при горячих источниках, где была раздевалка. Быстро переодевшись, он вышел из домика и улыбнулся Лянь Юню. Когда дедушка Лянь взглянул на Цинь Юя, его взгляд наполнился теплотой. Зрелище повзрослевшего третьего принца наполняло его сердце удовлетворением. «Ся Юй, через 3 месяца тебе исполнится 16. Твой отец пригласит множество гостей во дворец и проведет церемонию взросления. Не забудь, не забирайся слишком далеко, чтобы успеть вернуться к началу церемонии», с улыбкой напомнил Лянь Янь. «Не волнуйся, дедушка Лянь, как я могу забыть о собственном дне рождения? Церемония взросления, ах, наверняка в поместье соберется уйма народу, взволнованно проговорил Цинь Юй. Он хорошо помнил церемонию второго брата 4 года назад. В тот раз гостей было невероятное количество. Естественно, это церемония взросления сына принца-покорителя Востока. Даже император пришлет представителей. Большинство богатых и влиятельных людей царства Чу, безусловно, будут присутствовать на твоей церемонии. Лянь Янь несколько надменно улыбнулся. В конце концов, влияние принца-покорителя Востока в царстве Чу нельзя было недооценивать. Можно сказать, по статусу он уступал только императору. «Ладно, Ся Юй, я больше не буду тебя донимать». «Ах да, Ся Шань и Ся Лу сейчас не в особняке, они отправились навестить деревню. Угораздило же тебя вернуться в поместье именно сейчас. Вот оно что, я как раз думал, что это странно. Обычно, когда я возвращаюсь, Ся Лу тут же меня находит, чтобы поприветствовать, но не в этот раз. Так вот в чем причина», Цинь Юй кивнул и рассмеялся. После того, как Лянь Янь откланялся, юноша незамедлительно направился на знакомую тренировочную площадку. Часть тренировочной площадки была завалена булыжниками из синего камня. Самые легкие из них весили около 100 цзинь, тогда как самые крупные достигали 1000 цзинь. «Ха!» Глаза Цинь Юя внезапно блеснули. С глухим криком он поддел носком ноги кусок скалы весом в 300 цзинь, подбросив его на 7-8 метров в воздух. Цинь Юй вытянул правую руку и подхватил падающий булыжник, полностью погасив его импульс. Продержав кусок скалы на вытянутой руке в течение 10 секунд, он тряхнул правой рукой и небрежно отбросил его в сторону. Удерживать 300 цзинь одной рукой с использованием дополнительного веса утяжелителей – это практически предел моих нынешних возможностей, оценил он про себя. Поскольку он мог поднимать 300 цзинь одной рукой, сила его ударов была чудовищной. Каждый удар рукой был по силе эквивалентен весу в 1000 цзинь. Одно дело просто удерживать вес, другое – использовать эту же силу при нападении. Если бы сегодня Цинь Юю пришлось бы снова схлестнуться с Утуанем, то он бы точно смог бы его убить, не прибегая к мечу Юйчан. По-прежнему в утяжелителях, Цинь Юй забрался в самый центр системы из мешков с песком. Все пространство вокруг него было заполнено этими мешками. Если ударить один, в движение придут все мешки в системе. Для тренировки в такой формации необходимо было максимально четко ощущать пространство вокруг себя. Бам! Цинь Юй внезапно выбросил руку вперед. Мешок, который он ударил, в ту же секунду врезался в другой, вызвав настоящую цепную реакцию. Все пространство вокруг мгновенно оказалось заполнено хаотично вращающимися и постоянно сталкивающимися мешками с песком. Однако Цинь Юй лишь с улыбкой закрыл глаза. Он непринужденно наносил удары по каждому приближающемуся снаряду. По правде говоря, его движения даже нельзя было назвать быстрыми, но, тем не менее, он успешно отражал все атаки. Все благодаря его невероятно сложной технике маневрирования. В тот момент, когда мешок устремлялся в его направлении, он создавал потоки ветра. Чутко реагируя на движение воздушных масс, Цинь Юй с легкостью отражал каждый приближающийся мешок. На самом деле, Цинь Юй не смог бы двигаться быстрее, даже если бы захотел, ведь на нем было 300 цзинь дополнительного веса. Если бы он даже в таких условиях мог двигаться со скоростью молнии, он был бы попросту неуязвим. Бам, бам, бам, бам, бам, бам. С каждым оглушительным хлопком очередной мешок отлетал в сторону. В этот момент Цинь Юй, наконец, открыл глаза. Едва заметная удовлетворенная улыбка появилась на его лице. Техника маневрирования, которую я разработал, танец 7 звезд в лунном свете, оказалась действительно неплохой, после того, как я довел ее до совершенства. Прим, дубль В. Ох уж эти пафосные китайские названия. Цинь Юй вспомнил ту ночную битву, когда он собственноручно убил противника мечом Юйчан при свете луны. Поскольку его техника маневрирования была основана на принципах 7 северных звезд школы Цимэнь Дунь Цзя и была завершена при свете луны, он назвал ее «Танец 7 звезд в лунном свете». В своем законченном виде эта техника не только сбивала противника с толку приемами Цимэнь Дунь Цзя, но и позволяла Цинь Юю игнорировать сопротивление ветра и не издавать ни малейшего шума при движении. Том 2, глава 2. Цинь Юй спустя 8 лет, часть 2, месяц спустя. Была уже глубокая ночь, на улицах города не было видно ни души. Пронизывающий ветер впивался в тело острыми кинжалами, заставляя роскошно одетого Хао Таня, стоящего посередине улицы, невольно сощуриться. Все его внимание было приковано к человеку в серебряной маске, загородившему проход. Человек в серебряной маске был мужчиной под 1,75 м ростом. Он неподвижно стоял посреди улицы, скрестив руки на груди. Маска полностью закрывала его лицо, оставляя лишь щели для рта, носа и глаз. «Хао Тань, готовься, я скоро начну». От голоса, раздавшимся из-под маски, веяло могильным холодом. «Ау, с каких это пор серебряные члены небесной сети стали такими благородными?» — насмешливо произнес Хао Тань. «Серебряную маску можно получить, лишь расправившись с экспертом на пике Хао Тянь, так ведь? Какая жалость, наемные убийцы должны прятаться в тени и атаковать скрытно. Если бы ты так и сделал, то, возможно, и преуспел бы, но ты перехватил меня в открытую». Хао Тань был уверен в своих силах. Он уже давно достиг пика могущества Хао Тянь. Убийцы с серебряной маской также были максимум на пике Хао Тянь, так что силы равны. Этот убийца, должно быть, выжил из ума, раз решил напасть на него в открытую. Поэтому конкретно об этом Хао Тань не особенно беспокоился. «Скверно, очень скверно. Кого я так прогневал, что меня заказали небесные сети? Если это правда, то дело дрянь». Хао Таня прошиб холодный пот. Небесная сеть была, безусловно, самой могущественной организацией наемных убийц. История сети уходила в прошлое более чем на 1000 лет, а ее влияние простиралось на весь континент таящегося дракона. По совокупной силе и древности традиции организация не уступала 3 великим династиям. Кроме того, ни одна из династий не могла выйти на лидера небесной сети, так что ни у кого никогда не возникало сомнений в ее могуществе. Небесная сеть была разделена на внутреннюю сеть и внешнюю сеть. Внутренняя сеть состояла лишь из убийц, которых взращивала и подготавливала сама небесная сеть. Они были абсолютно преданы организации. Внешний круг состоял из привлеченных экспертов, которые, хоть и присоединились к небесной сети, не приносили никаких клятв верности. Устройство внешней сети было весьма хитроумным. Среди ее членов могли быть даже великие мастера. Но кем бы они ни были, они ничего не знали о других членах внешнего круга. Да и сама небесная сеть никогда не интересовалась настоящей личностью членов своей внешней сети. Все убийцы организации делились на 3 группы и имели соответствующие карты – золотые, серебряные или медные. Медная карта означала, что член сети может убить среднего эксперта Хао Тянь. Серебряная означала, что убийца может расправиться с экспертом на пике Хао Тянь. Золотая карта выдавалась только тем, кто мог убить эксперта Синтянь. Эти 2 продуманные системы, внутренняя сеть и внешняя сеть, превратили организацию в настоящего монстра. В царстве Чу, самом крупном государстве на континенте Цаньлун, было в общей сложности около 100 синтяней, тогда как только во внешнем круге небесной сети состояло более 20 членов с золотой картой. Сколько их было во внутренней сети, не знал доподлинно никто. Такова была небесная сеть, организация наемных убийц с более чем 1000-летней историей, превосходящая по влиянию любую из правящих династий. И то, что его имя появилось на доске заданий небесной сети, заставило Хао Таня содрогнуться. «Ты готов?» Из-под серебряной маски раздался невозмутимый голос. Хао Тань тут же выкинул из головы все посторонние мысли и сосредоточился на убийце перед собой. Его внутренняя энергия начала с бешеной скоростью циркулировать по меридианам. Уже через мгновение он был готов нанести свой самый сокрушительный удар. Уголки губ человека в серебряной маске слегка изогнулись. Он улыбнулся. Остаточные изображения. Внезапно прямо перед Хао Танем возникли остаточные изображения убийцы. Одно из них было чуть справа, другое чуть слева. Налетел мощный порыв ветра, заставивший его прищуриться. Пугающая скорость. Растерянно подумал Хао Тань. Только сконцентрировав внутреннюю энергию в глазах, он смог кое-как уследить за стремительной фигурой. Не в силах различить детали, он обрушил вихрь ударов на эту неясную тень. Воздух вскипел от размазанных силуэтов его ноги, радиус атаки поглотил все тело человека в серебряной маске. Ах, острая боль внезапно пронзила ногу Хао Таня. Он невольно вскрикнул, выпучив глаза. Одновременно раздался клацающий звук ломаемых костей, и его тело устремилось в непродолжительный полет, грузно врезавшись в стену близлежащего дома. Раздался ледяной голос. Неплохая реакция, но вот взрывная мощь оставляет желать лучшего. Обмен ударами, произошедший секунду назад, закончился тем, что убийца просто сломал Хао Таню лодыжку. ХМПФ, Хао Тань заставил себя подняться, опершись рукой о стену. В его взгляде, брошенном на серебряную маску, читалась ненависть. «Сила твоих пальцев впечатляет, как и твоя скорость. Как бы там ни было, этого недостаточно, чтобы меня убить. Хаотань на своей шкуре ощутил чудовищную силу пальцев противника. Защитный слой его внутренней энергии оказался смят одним стальным захватом. Ты так думаешь? Уголки губ под серебряной маской снова поползли вверх. В то же мгновение его тело исчезло, оставив после себя еще одно остаточное изображение. Хаотань широко распахнул глаза. Вся внутренняя энергия в его теле пришла в движение. Пристально вглядываясь в приближающуюся неясную фигуру, он подумал: «Мой жизненный срок сильно уменьшится от этой техники, но я должен ею воспользоваться». В глазах Хаотаня промелькнула жестокость, а по его лицу разлилась мертвенная бледность. Убийца в серебряной маске, судя по всему, заметил эти изменения, но не стал прерывать атаку. «Когти разрушения души!» Хаотань внезапно закричал со свирепым выражением на лице. Обе его руки, приняв форму когтя, с ужасающей скоростью метнулись к человеку в серебряной маске. Между его руками даже появилось множество нитей черной энергии, соединяющих когти друг с другом. Техники ударов когтя обоих противников были невероятными, но когти разрушения души Хаотаня были куда более изощренными. В плане скорости он сильно уступал человеку в маске. По идее, он не мог даже коснуться его, однако, попался. Потоки черной энергии неожиданно остановили руки убийцы прямо перед Хаотанем. Он возбужденно воскликнул: «Ха-ха, я вижу, насколько ты быстрый. Но даже так, сможешь ли ты потягаться в скорости с моими шелковыми нитями разрушения души? Теперь, со связанными руками, тебе остается только умереть. Хах, почему ты не пытаешься использовать внутреннюю энергию для сопротивления?» Хаотань недоуменно посмотрел на человека в серебряной маске. «Рано радуешься», — сверкнул луч черного света. «Что за?» Хаотань выпучил глаза и медленно повалился на землю. Эта техника когтя была невероятной. Потоки энергии даже приняли вещественную форму в виде шелка. Убийца снял маску, явив миру незнакомое лицо. В ту же секунду тело мужчины начало подергиваться, издавая щелкающие звуки. Его лицо неожиданно начало меняться, он, кажется, даже стал немного выше. Не прошло и минуты, как убийца в серебряной маске превратился в статного юношу ростом 1,8 м. Это был Цинь Юй. Если бы кто-то стал свидетелем этой картины, он был бы поражен. Цинь Юй только что использовал искусство изменения внешности и скелета, высшую технику маскировки. Эта техника позволяла пользователю, полностью контролирующему все свои мышцы и кости, изменять пропорции лица и телосложения. В общем случае только экспертам уровня Синьтянь было под силу изменять свою внешность, благодаря энергии Синьтянь. Поэтому бытовало мнение, что искусство изменения внешности и скелета – это техника уровня Синьтянь. Однако Цинь Юй с раннего детства усердно трудился, чтобы получить контроль над каждой клеточкой своего тела. Он начал тренироваться в 8 лет, и кроме того, постоянно подпитывал свои кости и плоть внутренней энергией. Поэтому гибкость и прочность его тела достигли невероятных высот. Все это позволило ему овладеть техникой изменения внешности, не опираясь на энергию Синьтянь. Мерзавцы сами роют себе яму своими злодеяниями. Цинь Юй, с головой Хаотаня в руках, внезапно оттолкнулся от земли и взмыл ввысь. Сбоку стремительно вынеслась огромная тень. Это был никто иной, как Сяхэй. Цинь Юй сложил голову в небольшой ящик, закрепленный на спине орла, и устроился поудобнее. «Вперед, Сяхэй!» Цинь Юй ласково погладил перья на шее орла. Сяхэй издал счастливый крик и взмыл в небо. Сидя на спине орла, Цинь Юй взглянул на раскинувшееся под ним бескрайнее пространство. Затем поднял голову и подставил лицо сильному ночному ветру. После той масштабной битвы Цинь Юй решил регулярно выбираться из поместья для боевой практики. Его целью по большей части становилось всякое отребье. Через какое-то время Цинь Юй вступил во внешний круг небесной сети и стал известен, как наемный убийца по имени Лю Син. Для своих миссий он выбирал отъявленных злодеев, которые навлекли на себя гнев людей и небес. Следуя этим путем, он мог, во-первых, избавить людей от некоторых мерзавцев, а во-вторых, отточить навыки и техники ближнего боя. Сяхэй, как завершим это задание, отправимся прямиком в туманный особняк. Вперед! Цинь Юй засмеялся. Издав клич, черный орел резко ускорился и черной молнией устремился на восток. Том 2, глава 3. Тайное становится явным. Часть 1. Все поместье принца-покорителя Востока в городе Янь было украшено декоративными фонарями и вымпелами. Было еще раннее утро, но все подходы к поместью были забиты людьми. Богатые и влиятельные люди, аристократы и знатные семьи со всех концов царства Чу после предъявления приглашения и радушных приветствий попадали в поместье. В глазах пестрело от роскошных даров. Сегодня был день церемонии взросления Цинь-Юя, третьего сына принца-покорителя Востока. По значимости церемония взросления и церемония бракосочетания несколько выбивались из общего ряда на континенте Цаньлун. По сравнению с ними, день рождения был самым что ни на есть рядовым событием. Когда Цинь-Юй отмечал свой 10-й день рождения, его поздравили лишь несколько людей из поместья принца. Однако подготовка к сегодняшнему событию была на совершенно ином уровне. Приглашения рассылались по всей стране. Даже император Чу мог почтить церемонию своим присутствием. 8 лет назад, когда проходила церемония взросления старшего брата Цинь-Юя, император Сян-Гуан лично прибыл, чтобы поздравить Цинь-Фэна. Утром трое братьев, Цинь-Фэн, Цинь-Чжэн и Цинь-Юй, пришли к покоям Цинь-Дэ поприветствовать отца. Из них троих самым высоким был Цинь-Фэн, около 1.9 м. Вокруг него всегда витала аура неприступности, а на лице редко можно было увидеть улыбку. Лишь в компании со своими братьями он позволял себе расслабиться. Цинь-Чжэн и Цинь-Юй были примерно одного роста. «Ваш сын приветствует своего отца». При виде Цинь-Дэ три брата преклонили колени и почтительно поприветствовали принца. Видя своих трех сыновей, Цинь-Дэ невольно испытал гордость и радость, поскольку все они были статными и красивыми молодыми людьми. Его старший сын, Цинь-Фэн, выбрал путь воинских искусств. Он не только уже стал генералом армии, в прошлом году он также достиг уровня Синьтянь. Имя Цинь-Фэна очень быстро приобретало известность в империи. Во всем царстве Чу было не более 100 синьтяней, и достигнуть этого уровня в возрасте 23 лет было поистине невероятным достижением. Его второй сын, Цинь-Чжэн, превзошел даже своего отца в таких вопросах, как управление, политика и прочее. Сегодня его второй сын отвечает практически за все вопросы три провинции восточного региона, от самых важных до незначительных. Что касается его третьего сына, Цинь-Юя, при взгляде на него Цинь-Дэ невольно почувствовал укол вины в сердце. Неважно, как упорно он практикует внешние техники, его предел – это пик уровня Хаутянь. Поскольку он не сможет стать экспертом Синьтянь, это тупик, Цинь-Дэ вздохнул про себя. В его глазах, шансы его третьего сына на успех были невысоки вне зависимости от того, как сильно он будет стараться. Если он достигнет уровня Чжао Юньсина, то даже без энергии Синьтянь его боевая мощь будет на начальном уровне экспертов Синьтянь. К сожалению, на это уйдет 30 лет. К этому моменту он практикует уже 8 лет, так что впереди еще долгих 22 года тренировок. Цинь-Дэ ошибался. Он не знал, что тело Цинь-Юя непрерывно поглощало внутреннюю энергию, позволяя ему прогрессировать куда быстрее, чем предполагал Чжао Юньсин. «Для начала, поднимитесь с колен», — с улыбкой сказал Цинь-Дэ, после чего повернулся к Цинь-Юю и сказал: «Юйер, сегодня твоя церемония взросления — очень важный этап твоей жизни. В дальнейшем, что бы ни случилось, тебе придется самостоятельно преодолевать возникающие на твоем пути преграды. Не волнуйся, отец», Цинь-Юй лишь кивнул и улыбнулся. «Самостоятельно встречать преграды? За последние 3 года Цинь-Юй куда только не летал на своем орле. Благодаря скорости Черного Орла, он побывал в самых отдаленных уголках царства Чу. Он столько повидал за это время, столько опыта получил, что достиг некоторого собственного понимания жизни в этом мире. Ладно, все эти гости снаружи уже, наверное, заждались. Пойдемте, поприветствуем их». С этими словами Цинь-Дэ двинулся к выходу. Три брата незамедлительно последовали за ним. Сегодня в поместье принца-покорителя Востока было настоящее столпотворение. Каждый аристократ и магнат считал своим долгом лично поздравить их со знаменательным событием. Конечно, эти люди демонстрировали безграничное уважение к принцу, однако на торжестве присутствовали и другие люди, чей статус не уступал Цинь-Дэ. Это были принц-покоритель Юга и принц-покоритель Севера. Принц-покоритель Юга Мулань, владыка 3 провинций Южного региона, вышел вперед и лично поздравил Цинь-Юя. Следом за ним приблизился и принц-покоритель Севера Шангуаньхун, отвечающий за 2 провинции Северного региона. 4 провинции Западного региона находились под контролем императорской семьи Сян. На этот раз император Сян-Гуан не присутствовал лично. Поздравить Цинь-Юя от его имени приехал младший брат императора, Сян-Шо. Цинь-Юй не знал, как много столов накрыто для пира, как не знал и точного количества гостей. Но он мог представить себе масштаб торжества, поскольку подарки полностью заняли две огромные комнаты в поместье. Ничего не поделаешь, ведь это была церемония взросления сына принца-покорителя Востока. Только к ночи гости, наконец, разъехались, и в поместье воцарилось относительное спокойствие. В секретной комнате. Цинь Юй раньше никогда не бывал в этой секретной комнате. Было уже за полночь, когда пять человек собрались здесь. Это были Цинь Дэ, Цинь Фэн, Цинь Чжэн, Цинь Юй и Сюй Юань. Если не считать недоумевающего Цинь Юя, лица остальных собравшихся сохраняли некую мрачную торжественность. Цинь Дэ первым прошествовал к креслу и, усевшись, махнул рукой остальным. «Садитесь». Цинь Юй и остальные быстро расселись вокруг стола. Сюй Юань, как обычно, со своим веером в руках, мягко улыбнулся Цинь Юю. «Отец, зачем ты позвал меня сюда?» – спросил Цинь Юй. Он все еще терялся в догадках. Цинь Дэ степенно кивнул и ответил. «Юйер, разве не ты вечно допытывался, чем занимается твой отец и какие планы вынашивает? Действительно, есть многое, о чем я тебе не рассказывал. Сегодня тебе исполнилось 16, так что пришла пора тебе узнать некоторые секреты». Взгляд Цинь Юя мгновенно просветлел. Он давно знал, что отец тайно вынашивает какие-то планы. Он также постоянно недоумевал, почему отец ничего ему не рассказывает. Но сегодня, похоже, отец, наконец, решил раскрыть хотя бы некоторые из своих секретов. «Юйер, ты знаешь, что в истории континента таящегося дракона однажды был период, когда одна династия смогла объединить весь континент?» – неожиданно спросил Цинь Дэ. Цинь Юй ответил с улыбкой. «Конечно, когда-то весь континент Цаньлун был раздроблен на мелкие фракции и страны, но 3000 лет назад он был впервые в истории полностью объединен под единым знаменем. Сила, сумевшая объединить все страны в единую империю, основала династию Цинь. Имя Цинь Шихуан Инчжина до сих пор заставляет многих содрогаться, но просуществовала династия Цинь недолго. Через 100 лет после объединения империя снова распалась на части. После этого клан Ин, основавший династию Цинь, был полностью уничтожен». Цинь Дэ слегка кивнул и проговорил. «Первый секрет, который я открою тебе сегодня, заключается в том, что мы, клан Цинь, являемся прямыми потомками Цинь Шихуана». Цинь Юй застыл, как громом пораженный. Ему понадобилось какое-то время, чтобы переварить это заявление. Придя в себя, он неверяще посмотрел на отца, потом перевел взгляд на своих братьев и Сюй Юаня. Но все они лишь невозмутимо смотрели на Цинь Юя. Он сразу понял, что это означает. «Но разве прямые потомки Цинь Шихуана не должны носить фамилию Ин?» – спросил Цинь Юй, поборов замешательство. Цинь Дэ покачал головой и вздохнул. «После падения династии Цинь на клан Ин ополчился весь мир. Как мы могли продолжать использовать эту фамилию? Мы взяли фамилию Цинь, в том числе для того, чтобы не забывать о том, что Цинь Шихуан был нашим предком. Юйер, ты знаешь, что наша наследственная внутренняя техника изначально называлась не древнее драконье искусство. Она называлась древнее драконье искусство Шихуана. Запомни, Юйер, в жилах людей из клана Цинь течет та же кровь, что текла в жилах Цинь Шихуана». Со сверкающими глазами торжественно произнес Цинь Дэ. Том 2, глава 4. Тайное становится явным. Часть 2. В голове Цинь Юя все перемешалось. В глазах любого человека на материке таящегося дракона, Цинь Шихуан олицетворял собой превосходство, высшую силу. Дело было не только в том, что он сумел объединить все страны на материке, его личное могущество также было невероятным. Он достиг вершин власти и силы, никто даже близко не мог приблизиться к подобному статусу. А теперь Цинь Юй обнаружил, что он прямой потомок Цинь Шихуана. Как тут останешься спокойным? Юйер, как потомок Шихуана, ты не должен забывать о величии династии Цинь. Ты знаешь, как погиб Шихуан? Спросил Цинь Дэ, не отрывая глаз от сына. Цинь Юй припомнил содержание книг, которые он прочел, и ответил. Навык владения внутренней энергией Цинь Шихуана был невероятно высоким. Говорят, он даже достиг уровня Шансиня. Теоретически, он мог бы жить после этого еще 1000 лет, но, к сожалению, он был убит Сян Юем, владыкой западного Чу, чья личная сила тогда не знала равных. Сян Юй также стал первым императором нынешней династии Чу. Да, это был Сян Юй, владыка западного Чу. В глазах Цинь Дэ зажегся огонь. 4 провинции западного региона были цитаделями клана Сян в течение более 1000 лет на тот момент. Благодаря этому, клан Сян разбогател и начал борьбу за контроль над всеми землями. Среди экспертов уровня Шансянь того времени, Сян Юй считался сильнейшим. Это он убил нашего предка. Если бы Ши Хуан не умер, то никакое чудо не заставило бы династию Цинь исчезнуть. Но, Цинь Дэ продолжил с холодной усмешкой. Но не прошло и года, как владыка западного Чу был также убит совместными усилиями двух великих экспертов Шансянь династии Цинь. Его Цзиньдань был уничтожен, а тело было сброшено в реку. Хоть династия Чу и была основана владыкой западного Чу Сян Юем, сам он не смог в должной мере насладиться своим высоким положением и богатством в мирной жизни. Как потомки Ши Хуана, мы должны почтить его доблесть и славу, но мы не можем спешить. В первую очередь нужно определиться с целью. Главный вклад в разрушение династии Цинь внес клан Сян. Поэтому первое, что мы должны сделать, это истребить клан Сян и захватить контроль над всем царством Чу. Пламя в глазах Цинь Дэ разгоралось все ярче. Истребить клан Сян, захватить контроль над всем царством Чу. В этот момент Цинь Юй отчаянно пытался собрать в кучу разбегающиеся мысли. Слова отца действительно были слишком внезапными для него. Сян Юй убил Цинь Ши Хуана и положил конец династии Цинь. Затем сильнейшие эксперты Цинь объединили силы и убили владыку западного Чу Сян Юя. Иначе, с чудовищной силой Сян Юя и с его мощной армией, клан Сян, вероятнее всего, смог бы сломить две другие силы и объединить весь континент Цаньлун. Только поэтому континент таящегося дракона сейчас разделен на три царства. Цинь Чжэн положил руку на плечо младшему брату, и когда тот повернулся к нему, с чувством сказал: «Младший брат, мы с отцом и старшим братом все эти годы трудились именно ради этой цели. Мы непременно восстановим честь имени Ши Хуана». Все они, Цинь Дэ, Цинь Фэн, Цинь Чжэн и Сюй Хуан, с непреклонной решимостью смотрели на Цинь Юя. Под этими взглядами Цинь Юй, наконец, кивнул. «Через 5 лет все будет готово. К тому моменту клан Цинь начнет действовать. Мы уничтожим клан Сян, а по ходу дела объединим под своим началом все царство Чу». Произнося эти слова, Цинь Дэ неосознанно распространял вокруг себя убийственную ауру, а его глаза сверкали нестерпимым блеском. Услышав это, Цинь Юй удивленно поднял брови, поскольку он довольно неплохо был осведомлен о ситуации в царстве в настоящий момент. Царство Чу по большей части было поделено между 4 большими кланами. Во-первых, правящий клан Сян. Он контролировал 4 провинции западного региона и располагал армией в 800 тысяч воинов, включая 200 тысяч знаменитой бронированной конницы клана Сян. Во-вторых, клан Цинь, который контролировал 3 провинции восточного региона и имел 600-тысячное войско, включая печально известный корпус яростных тигров, насчитывающий 50 тысяч воинов. Однако клан Цинь был вынужден расквартировать 200 тысяч солдат возле гор Черного Дня, чтобы держать в узде крупнейшее гнездо разбойников на континенте. Так что, по сути, клан Цинь располагал лишь 400 тысяч солдат, которыми мог спокойно распоряжаться. В-третьих, клан Му, владеющий 3 провинциями южного региона и полумиллионным войском. И в-четвертых, оставшимися 2 провинциями северного региона владел клан Шангуань, в чьем распоряжении также находились 400 тысяч солдат. Все потому, что еще в самом начале правящий клан Сян издал указ, согласно которому каждая провинция может иметь не более 200 тысяч солдат. Царство Чу состоит из 12 провинций, поделенных между 4 большими кланами. Однако другие 2 больших клана имели общие границы и неплохие отношения с правящим кланом Сян. «Отец, если мы решим уничтожить клан Сян, то разве 2 других больших клана не попытаются нам помешать? Более того, даже если они не станут вмешиваться, то после уничтожения семьи Сян они могут решить добить ослабленный клан Цинь. Что тогда?» – увидел проблему Цинь Юй. Цинь Дэ едва заметно улыбнулся, однако ответил ему Цинь Чжэн: «Третий брат, не волнуйся об этом. Из этих 2 кланов, только клан Му предан клану Сян, тогда как семья Шангуань и 2 северные провинции, это переходящий вымпел, их легко будет перетянуть на свою сторону. Более того, может быть, формально у клана Цинь 600 тысяч солдат, но после стольких лет подготовки, ты действительно в это веришь?» Цинь Юй помотал головой: «Нет, второй брат. Поскольку клан Сян сейчас у власти, у них, безусловно, есть служба внутренней разведки. У нашего клана есть 600 тысяч солдат. Если бы мы, к примеру, захотели бы получить хотя бы еще 100 тысяч, то нам пришлось бы выделять на это дополнительно огромное количество еды, оружия, брони и прочих сопутствующих вещей. Потоки таких масштабов практически невозможно утаить от инспекции службы разведки семьи Сян. Кроме того, раз клан Му лоялен клану Сян, то в сумме у них уже 7 провинций. В таком случае на помощь клана Шангуань рассчитывать не приходится. Они просто примкнут к сильному, а наши силы явно слабее сил клана Сян. Цинь Юй был явно не убежден этим планом своей семьи по захвату контроля над царством Чу. Более того, в горах Черноводья находится самое большое гнездо бандитов на континенте. Они похваляются, что их там не меньше 200 тысяч, но никому не известно наверняка, сколько их там на самом деле. Так что необходимо минимум 200 тысяч солдат для их сдерживания. Иначе после начала войны в трех восточных провинциях воцарится хаос, когда весь этот поток бандитов хлынет на незащищенные земли. Поэтому мы можем использовать только 400 тысяч. Даже если тайно подготовить еще 100 тысяч, то это лишь полмиллиона солдат. Как мы с такими силами собираемся воевать с кланом Сян? Наш корпус яростных тигров, мощное оружие, но эти 50 тысяч эквивалентны где-то 230 тысячам обычных солдат в лучшем случае. И не стоит забывать о 200 тысячах бронированной конницы клана Сян. Их вряд ли можно назвать мальчиками для битья, хмурясь, перечислил Цинь Юй все найденные несоответствия. И еще, если в царстве Чу разразится гражданская война, то династии Хань и Мин наверняка попробуют воспользоваться ситуацией. Если и они выйдут на сцену, то начнется настоящий хаос, добавил он. Очевидно, он никак не мог вообразить себе способ, с помощью которого его клан мог бы взять под контроль все царство. Мужчины заулыбались, слушая юношу. «Неплохо, Юйер, никогда бы не подумал, что ты так хорошо представляешь себе общую ситуацию и можешь сходу привести столько доводов. Но война вовсе не так проста, как ты думаешь. Это не сравнение боевой мощи или численности войск. Любая военная сфера, обеспечение, военные операции и многое другое, куда сложнее, чем может показаться со стороны. Более того, четыре больших клана царства Чу далеко не такие, какими выглядит. Не переживай, Цинь Юй, наша семья готовилась к этому несколько столетий. Все это время разрабатывались различные планы и предпринимались подготовительные шаги. Просто подожди 5 лет, и ты увидишь, как мы уничтожим клан Сян. Без малейших сомнений в голосе подвел итог Цинь Дэ. Но Цинь Юй все еще сомневался. Он не понимал, как его отец может быть таким уверенным, когда из 4 больших кланов семьи Му и Сян заодно. А семья Шангуань определенно не рискнет поддержать слабый клан Цинь. Ну и что, что они готовились несколько сотен лет? Могут ли эти несколько сотен лет подготовки превратить 600 тысяч солдат в 800 тысяч? Да и те войска, что сдерживают бандитов Черноводья, невозможно мобилизовать, поскольку иначе в восточных провинциях воцарится хаос. Это неприемлемо, поскольку это опорный регион клана Цинь. Не волнуйся, твой отец обдумал каждую деталь, улыбнулся Цинь Дэ. Цинь Юй не знал, о чем думает отец, но, по его мнению, клану Цинь будет чертовски сложно завоевать царство Чу, да и династии Хань и Мин не будут просто сидеть сложа руки. Однако прямой взгляд отцовских глаз вселял в него некую уверенность. Том 2, глава 5, метеоритная слеза, часть 1, клан Цинь был частью царства Чу в течение многих столетий, не выказывая тени своих амбиций. Почему сейчас, после стольких лет, клан решил действовать? Добравшись до этого момента в своих размышлениях, Цинь Юй нахмурился. Отец, что заставило клан Цинь перейти к активным действиям? Мы ничего не предпринимали сотни лет, почему мы должны начать действовать через 5 лет? Неужели все приготовления для уничтожения клана Сян действительно заняли столько времени? Если мы собираемся с ними драться, то почему не выступили раньше? Цинь Юй чувствовал, что здесь кроется что-то еще. Юйер, лицо Цинь Дэ внезапно помрачнело. Теперь, когда ты спросил, я открою тебе еще одну тайну. Лицо Цинь Фэна в этот момент стало еще холоднее, чем обычно. Улыбка с лица Цинь Чжина также исчезла, а Сюй Юань перестал помахивать веером. Цинь Юй почувствовал, как переменилась атмосфера в секретной комнате. Он понял, что отец собирается сказать нечто чрезвычайно важное. Взгляд Цинь Дэ затуманился, он будто припоминал события давно минувших дней. Глухим голосом он произнес: «Юйер, 14 лет назад, когда твоему брату исполнилось 10, твоя мать умерла. В этот день произошел тот чудовищный пожар. Я говорил тебе, что твоя мать погибла в этом пожаре. Но правда в том, что твою мать убили». Мышцы на лице Цинь Дэ начали подергиваться. В его глазах застыли печаль и ненависть. Бам! Цинь Юй почувствовал, будто в его голове что-то взорвалось. Он внезапно побелел, как мел. Маму убили. В голове юноши воцарился настоящий хаос. Ему было только 2, когда мать умерла. В таком возрасте он был еще не способен толком запомнить, как она выглядела. Когда он думал о матери, первое, что приходило ему в голову, это та картина. Через месяц после его рождения в поместье пригласили художника нарисовать картину. На этой картине была запечатлена молодая женщина с младенцем. Она с улыбкой смотрела на малыша у себя на руках, а в ее глазах застыла безмятежная и неземная любовь. Когда Цинь Юй был еще маленьким, он множество раз стоял перед этой картиной и пристально всматривался в нее, думая про себя. «Это моя мама». Он изо всех сил пытался извлечь из памяти ее настоящий образ. Она часто приходила к нему во снах. И, разумеется, видя других детей и их матерей в городе Янь, он страстно желал, чтобы его мать была жива. О, как он этого хотел! Пока он не подрос, он время от времени начинал рыдать и спрашивать у отца, где мама. Когда он стал старше, он перестал звать маму. Каждый раз, когда он тосковал о ней, он смотрел на звезды, поскольку дедушка Лянь говорил, что умершие отправляются на небо и становятся звездами. Это была еще одна причина, по которой Цинь Юй так любил наблюдать за звездами. Сегодня Цинь Юй, наконец, стал взрослым, и в этот день ему неожиданно говорят, что его мать погибла не в результате пожара. Более того, ее убили. «Кто убил мою мать?» Цинь Юй рявкнул и уставился на Цинь Дэ. Его глаза налились кровью. Образ его матери, это пульсирующее ощущение в глубине его души, внезапно разбился на мелкие осколки. Из самых дальних уголков его души поднялась волна удушливого чувства, мгновенно заполнившая его грудную клетку. Это была ненависть. Это был абсолютный гнев. Кто? Ну же, кто это сделал? Мышцы на руках Цинь Юя задрожали. Кровь в его теле будто вскипела. Схожая ненависть виднелась в глазах Цинь Фэна и Цинь Чжина. Неужели, в глазах Цинь Юя внезапно блеснула догадка. Он уставился на отца и спросил. «Отец, неужели в смерти матери повинен клан Сян?» «Да, это, должно быть, они. Да, это клан Сян. Более того, убийца, нынешний император царства Чу, Сян Гуан. Это он убил твою мать. Твой старший брат видел это своими собственными глазами», холодно подтвердил Цинь Дэ. На секунду в комнате воцарилась мертвая тишина. «Этот Сян Гуан, он думал, что если после смерти Цзины он инсценирует пожар, эта тайна навсегда останется тайной. Он думал, что сбил меня со следу, что я так никогда и не докопаюсь до истины. Но он не знал, что в тот момент 10-летний Фэньер находился в комнате Цзины. В воздухе вокруг Цинь Дэ запахло жаждой крови. Тогда, если бы не дядюшка Фэн, я бы тоже погиб, и никто бы не узнал, как умерла мама», проговорил Цинь Фэн. Ему все стало понятно. Теперь многое встало на свои места. Хотя люди клана Цинь были прямыми потомками Цинь Шихуана, но последние сотни лет они обладали абсолютной властью в 3 провинциях восточного региона и жили припеваючи. Довольно многие члены клана ратовали за мирную жизнь. В конце концов, отнять трон у династии Чу было невероятно сложной задачей, да и опасность уничтожения клана Цинь в процессе нельзя было исключать. Последние сотни лет клан Цинь никак не мог заставить себя отказаться от размеренного образа жизни, чтобы сбросить с престола династию Чу. Смерть жены нынешнего главы клана Цинь Дэ послужила тем толчком, который заставил его приступить к исполнению плана. Таким образом, 14 лет назад Цинь Дэ начал подготовку к захвату власти, воспользовавшись также многими приготовлениями, сделанными на протяжении последних сотен лет. «Отец, я хочу присоединиться к армии. Я определенно отомщу за смерть матери», — решительно заявил Цинь Юй, посмотрев на Цинь Дэ. Для него было лишь 2 пути для свершения мести. Первый – убийство. Второй – присоединиться к армии и столкнуться с кланом Сян в открытом бою, где добраться до Сян Гуана будет гораздо проще. Убийство. Цинь Юй обдумал этот вариант и с сожалением его отверг. Императора царства Чу охраняло множество экспертов. Даже убийцы уровня Синьтянь вряд ли смогли бы гарантировать его смерть. Не говоря уж о том, что Цинь Юй практиковал внешние техники. Поэтому, у него не было другого выхода, кроме как присоединиться к Цинь Дэ и его войскам. Чушь. Цинь Дэ уставился на сына с упреком. Ты лишь мальчик. Ты не изучал искусство войны или управления. Как ты сможешь повести солдат в бой? Но я могу сражаться на передовой. Обычным солдатом, мгновенно отозвался Цинь Юй. Он осознавал, что понятия не имеет, как вести солдат в бой, но не мог просто оставаться в стороне. В конце концов, это кровная вражда из-за смерти его матери. На передовой, обычный солдат, Цинь Дэ покачал головой и ответил, «Если мы собираемся уничтожить клан Сян в этой войне, то армии будут исчисляться сотнями тысяч. На поле боя, которое простирается за горизонт, какой толк будет от тебя? Пока ты не достиг уровня Синьтянь, ты не сможешь сохранить свою маленькую жизнь в сердце масштабного сражения». Цинь Юй на секунду потерял дар речи, но, наконец, попытался возразить он. Цинь Дэ подошел к нему, похлопал по плечу и со всей искренностью произнес, «Юйер, ты должен понять, ты сын клана Цинь. Кровь нашего клана не терпит глупых ошибок. Твой старший брат, генерал армии, достигший также уровня Синьтянь, так что за него я могу не беспокоиться. Твой второй брат будет далеко от линии фронта, он занимается политическими делами, так что за него я тоже не слишком переживаю. Ты же хочешь биться на передовой. Если ты умрешь, то как я посмотрю в глаза своим предкам? Как я объясню это твоей почившей матери? Юйер, не упрямься. Если ты присоединишься к армии, то только заставишь постоянно за тебя волноваться. Ты теперь взрослый, ты должен научиться шире смотреть на вещи», — добавил он, пристально глядя на сына. Цинь Юй погрузился в размышления. Он понимал, что он не годится для политических интриг. А если он вступит в ряды армии, то это может повлиять на решение его отца при командовании войсками, поскольку он не сможет игнорировать присутствие родного сына в составе того или иного формирования. Кроме того, боевые возможности его уровня не играют сколь-нибудь заметной роли в составе большой армии. Цинь Юй пришел к неутешительному выводу. Если он присоединится к плану по захвату власти, то будет бесполезен. Более того, его участие может негативно повлиять на воплощение плана в жизнь. «Отец, я уже понял. Я не стану мешать вашим планам», — кивнув, проговорил Цинь Юй. Затем он развернулся и направился к выходу. Глядя на его спину, Цинь Дэ невольно почувствовал себя неуютно. Цинь Фэн, Цинь Чжэн и Сюй Хуан все встали и проводили его взглядами. Когда Цинь Юй достиг выхода, он внезапно повернулся, посмотрел на них и сказал, «Отец, старший брат, второй брат, дядюшка Сюй, пожалуйста, отомстите за убийство моей матери. Младший брат, не волнуйся, мы непременно уничтожим клан Сян», — без тени сомнения ответил Цинь Чжэн. Цинь Фэн торжественно кивнул, будто принося клятву, а Сюй Юань и Цинь Дэ лишь твердо посмотрели ему в глаза, чтобы он полностью осознал серьезность их намерений. «Спасибо». С этими словами Цинь Юй, больше не оборачиваясь, вышел из секретной комнаты. Была уже поздняя ночь, на небе высыпали яркие звезды. Холодный ночной ветер пробирал до костей. Цинь Юй внезапно обернулся и посмотрел на комнату в конце коридора. Секретная комната располагалась прямо под ней. «Возможно, отец и остальные сейчас обсуждают важные планы, но в настоящий момент я ничем не могу им помочь». Юноша горько улыбнулся и зашагал прочь. Том 2, глава 6, «Метеоритная слеза», часть 2. Утром следующего дня Цинь Юй покинул поместье принца и вернулся в туманный особняк в компании одного лишь Сяхуя. После возвращения он начал тренироваться еще усерднее. Даже время, которое он отводил на задание в качестве наемного убийцы, было сильно урезано. Большую часть времени он отчаянно повышал свои боевые возможности. Когда Цинь Дэ об этом доложили, он лишь криво улыбнулся. Он не знал, что тут еще сказать. Ночью, полмесяца спустя, Цинь Юй вышел из своей комнаты и направился во внутренний двор. Качнув телом, он в мгновение ока оказался на крыше беседки, где и устроился, чтобы понаблюдать за звездами. Сяхэй бесшумно опустился рядом. Туманный особняк располагался на склоне горы. Со своей позиции Цинь Юй даже мог видеть край обрыва недалеко от поместья. С той стороны, из пропасти, дул холодный ветер, обрушивая на юношу один яростный порыв за другим, но тот будто не чувствовал. «Сяхэй, я ощущаю себя бесполезным, абсолютно бесполезным», — глухо проговорил Цинь Юй, с тоской поглядев на орла. Вместо ответа Сяхэй простер свои огромные крылья и укрыл ими Цинь Юя, будто утешая. Глядя в небо, Цинь Юй с легкой горечью в голосе проговорил: «Когда я был маленьким, я думал, отец и не думает обо мне, поэтому я старался изо всех сил, чтобы добиться его внимания. Теперь, когда я вырос, я обнаружил, что он на самом деле очень переживает за меня, но у него свои дела, и по-прежнему нет времени на то, чтобы провести его со мной. Разрушить клан Сян и отомстить за смерть мамы действительно невероятно сложная задача. Отец, старший брат и второй брат посвятили ей все свои силы, а я же абсолютно бесполезен. Я не сведущ в политике, не умею командовать войсками, я не могу пользоваться внутренней энергией, так что и в качестве воина в большой армии от меня не будет особого толку. Цинь Юй непроизвольно стиснул кулаки. На самом деле, я хочу помочь отцу. Я очень хочу оказаться хоть немного полезным для них, хоть чуть-чуть. Он ненавидел тот факт, что он не может разом стать достаточно сильным для этого. Он ненавидел себя за свою бесполезность. Цинь Юй повзрослел, но с самого детства он почти все время был один. Умом он понимал, что отец заботится о нем, но за 10 лет, которые прошли с тех пор, как ему исполнилось 6, общее время, проведенное с отцом, составило хорошо если 1 месяц. Он не ненавидел своего отца, он винил лишь себя за свою бесполезность. Теперь, когда он уже знал о планах отца, он хотел хоть что-то сделать, хоть как-то помочь, но не видел ни малейшей возможности. Наверное, в глазах отца я лишь обуза. Уровень Синтянь, когда я смогу его достичь? Сейчас моя сила растет очень быстро, но достичь пика возможностей внешних практик я смогу не раньше, чем через 5-6 лет, вздохнул юноша. Спустя долгое время, он внезапно резко поднялся и с силой выдохнул. В глазах его светилась решимость. «Братья, отец, все вы выкладываетесь на полную, чтобы подготовиться к войне, которая начнется через 5 лет. Следовательно, за эти 5 лет мне придется постараться, как следует. По крайней мере, за это время я смогу достигнуть уровня мастера Чжао Юньсина, пика могущества Хаутянь». С этими словами Цинь Юй наметил себе следующую цель. Признание. Каждому живому существу хочется, чтобы его заметили. Как минимум, признание родителей, иначе жизнь будет прожита зря. Цинь Юй не хотел всю жизнь опираться на высокий статус своего отца и прослыть никчемным отпрыском из богатой семьи. Он хотел достичь чего-то сам. Как минимум его бы устроило, если бы он просто смог помочь отцу. Континент Цаньлун был огромен, однако океан за его пределами в десятки раз превосходил его по площади. Внезапно, бескрайняя водная гладь внезапно будто взбесилась. Не было ни шторма, ни урагана, так как эти массивные волны могли внезапно возникнуть из ниоткуда. В то же время, святая энергия Вселенной внезапно забурлила. Поднялись волны высотой до 100 чжан. Затем они начали обрушиваться и сталкиваться между собой с гулким рокотом. В этот момент адепты боевых искусств по всему миру ощутили, что святая энергия Вселенной стала настолько хаотичной, что они просто не могли ее больше поглощать. Прим. W. 1 чжан равно 3.33 м. Вжжих. В небе над океаном внезапно возник необычайно яркий метеор. Он с колоссальной скоростью устремился прямо в сторону континента таящегося дракона, постепенно снижаясь и издавая тонкий режущий звук. Через какое-то время он исчез. В тот же миг святая энергия Вселенной вернулась в свое обычное состояние, а еще через какое-то время и океан успокоился, будто ничего и не было. Метеор. Цинь Юй увидел, как небо с невероятной скоростью прочертил яркий болид. Он привстал и внимательно наблюдал за его полетом. Казалось, метеор летит прямо на него. Юноша рассмеялся. Невозможно. Не может быть, чтобы этот метеор упал прямо на туманный особняк. Но он также знал, что некоторые метеоритные металлы добываются как раз из таких вот метеоров, успешно достигших поверхности планеты. Возможно, мне удастся найти приличный кусок метеоритной руды, подумал Цинь Юй. Впрочем, уже в следующий момент он разочарованно нахмурился. Яркий огонь, плывущий через небо, погас на середине пути прямо в воздухе. Дай бог с ним. Однако мне снова повезло увидеть метеор. Цинь Юй улыбнулся. Затем он спрыгнул с беседки и в полете заметил что-то краем глаза. Что это? В западном саду что-то едва различимо светилось. Нахмурившись, он быстро направился туда. Достигнув западного сада, он внимательно осмотрелся, но не смог увидеть ничего необычного. Озираясь по сторонам, он сделал несколько шагов вдоль бассейна с горячим источником. Внезапно, его внимание привлек отблеск на земле чуть поодаль. Это, присмотревшись, юноша увидел на земле какой-то кристалл. Он нагнулся и взял его в руки. Это был ярко-красный кристалл в форме слезы, какие часто вставляют в подвески и кулоны. Кроваво-красный кристалл в форме слезы. Вероятнее всего, кусок стекла, Цинь Юй полюбовался игрой света. Ему сразу понравился этот кусок стекла. Надо вставить этот кристалл в какое-нибудь украшение. Думаю, в ожерелье он будет смотреться лучше всего. Сяолу наверняка понравится такое. ГММ, как бы мне его назвать? Цинь Юй призадумался, затем его взгляд просветлел. А, придумал. Он попался мне после того, как я увидел метеор, так что назову его метеоритной слезой. Цинь Юй был очень доволен этим именем. Он даже попытался примерить его на свою грудь. Однако в следующую секунду его рука опустела. Только что он держал пальцами этот кусок стекла, а в следующую секунду он просто испарился. Цинь Юй выпучил глаза. Что за чертовщина? В его разуме воцарился хаос. Ни разу в жизни он не сталкивался ни с чем подобным. Предмет, который он держал в руке, просто исчез, будто никогда не существовал. Но он был совершенно уверен в том, что только что нашел кроваво-красный кристалл в форме слезы и даже назвал его метеоритной слезой. Как я могу его не видеть? Неужели какой-то эксперт уровня Синьтянь или Шансянь выхватил его телекинезом? Размышлял Цинь Юй. Да нет, невозможно. Я держал в руке. Если бы кто-то использовал телекинез, я бы почувствовал хоть какое-то движение кристалла. Он же будто растворился в воздухе. Цинь Юй не мог себе представить, какая сила или магия способна на перемещение объекта в такой манере. Даже Шансини не владеют такими навыками, однозначно. Более того, зачем бы такому суперэксперту разыгрывать меня посреди ночи? Подумал он в замешательстве. Он еще долго пытался понять, что произошло. Наконец, так ничего и не выяснив, Цинь Юй в смятении покинул Западный сад. Том 2, глава 7, пронзая небеса. Часть 1. Давненько я не чувствовал себя настолько свежим и бодрым. Цинь Юй потянулся всем телом и сделал глубокий вдох. Внезапно его глаза наполнились решимостью. Ладно, я должен как следует постараться. В течение следующих 5 лет я обязательно достигну пика Хаутянь. Его сердце переполнял энтузиазм, так что он тут же приступил к утренней тренировке. Цинь Юй сейчас постоянно носил 300 цзинь дополнительного веса на теле. Он выбежал из туманного особняка и устремился к подножию горы. Там он развернулся и побежал к ее вершине. В этом, собственно, и заключалась тренировка. Он бегал вверх-вниз по горе с утяжелителями. Как обычно, Цинь Юй планировал продолжать, пока окончательно не выдохнется. Через какое-то время, фух, Цинь Юй уже тяжело дышал, пот лил ручьями. В этот момент он, наконец, достиг своего предела. Поскольку он так бегал каждый день, то он заранее мог предугадать, когда этот момент наступит. Но кто бы мог подумать, что сегодня он неожиданно пробежит на один круг больше, чем вчера. Более того, у него и сейчас еще оставались какие-то крохи силы. Хоть он и был чудовищно измотан, но в этот момент он почувствовал прилив энтузиазма. Похоже, сегодня я действительно в хорошей форме. Если бы я так прогрессировал каждый день, то очень скоро поднимал бы 800 цзинь одной рукой и отбивал оружие собственным телом. Кажется, мне помогают даже небеса. Цинь Юй не удержался от слабой улыбки. Юноша абсолютно четко знал все реакции мышц всего своего тела. Он также знал, что в этот момент его тело первый раз за сегодня достигло границы. Внезапно, невероятно теплая и чистая волна энергии будто окатила все его тело, омыв каждую клеточку. Цинь Юй ощутил, что каждый мускул, достигший предела выносливости, старается урвать побольше этой чистой энергии, как усталый путник в пустыне, добравшийся до спасительного оазиса. Цинь Юй был совершенно ошеломлен. Он ясно видел, что его тело, которое только что достигло пределов своих физических возможностей, и его мышцы, которые только что ныли и требовали отдыха, начали с невероятной скоростью восстанавливаться. Все мышцы прямо на глазах наливались силой, кажется, они даже стали немного сильнее. Да что тут творится? Цинь Юй внезапно остановился. Откуда взялся этот поток странной силы? Что только что произошло? Это было необъяснимо. Цинь Юй, постоянно тренировавшийся на протяжении последних 8 лет, никогда не сталкивался ни с чем подобным. Каждый раз, когда он достигал предела физических возможностей, ему приходилось прикладывать невероятные усилия, чтобы переступить через эту границу. Но сегодня, кто бы мог подумать, что этот таинственный поток энергии возникнет так вовремя. Цинь Юй не ощущал эту энергию в своих каналах, она напрямую прошла через все его тело. А когда мышцы ее впитали, они ощутимо окрепли. Цинь Юй крепко задумался о причинах произошедшего, но, даже простояв так довольно продолжительное время, так ничего и не придумал. Продолжим тренировку. Нужно посмотреть, что произойдет, если я еще раз достигну предела. С этими мыслями Цинь Юй возобновил бег. На этот раз ему потребовалось пробежать куда большее расстояние, чем в последний раз. За эту тренировку он уже побил все свои прошлые рекорды по длине дистанции. Ну, наконец-то, Цинь Юй почувствовал, как его тело, в конце концов, достигло своего предела. Его ноги продолжали быстро нести юношу по дороге, но его разум уже полностью сосредоточился на его внутренних ощущениях. Наконец, он почувствовал, как в теле начинает набухать знакомая волна чистой энергии. Это в груди. Глаза юноши просветлели. Источник этой таинственной энергии находится в груди. Цинь Юй снова ощутил это невероятно теплое чувство, когда через его тело прошла волна этой чистой энергии. Это было куда приятнее, чем отмокать в горячих источниках, и эффективнее, чем массаж старого доктора Вэн Синя. Цинь Юй внезапно распахнул рубашку из черного золота и уставился на свою грудь. Да, там была едва заметная отметина на коже. Если бы он не искал специально, то никогда бы ее не заметил. И ее форма была точь-в-точь, как у метеоритной слезы. Но еще вчера, когда он нежился в источниках, никаких отметин на груди не было. Сейчас же, вот она, это метеоритная слеза, кристалл, который я нашел вечером. Цинь Юй выпучил глаза. Он был поражен до глубины души. Внезапное исчезновение метеоритной слезы озадачило его и заставило теряться в догадках. Но теперь, видя отметину на груди в форме метеоритной слезы, Цинь Юй не мог не подумать о самом простом объяснении. Неужели эта таинственная волна чистой энергии связана с этой отметкой, а эта отметка, в свою очередь, связана с метеоритной слезой, найденной вчера? Ничего другого ему на ум не шло. Впрочем, он был не провинциальным дурачком, а сыном принца-покорителя Востока, так что он прекрасно знал, что существуют некоторые редкие сокровища, которые могут сливаться с телом. Это были сокровища, превосходившие предметы мирского или сянь-класса и стоявшие на одном уровне с оружием Шансяни, которое также было способно сливаться с телом владельца. Но Цинь Юй никогда не слышал о кристаллах, способных на такое. Как бы то ни было, размышляя о произошедшем, он понял одну вещь. Он сорвал джекпот, ведь искусство границ, тренировки границ, это жестокие тренировки, во время которых тело раз за разом достигает предела своих возможностей. И каждый раз, когда практикующему удается шагнуть за границу, его плоть и кости подвергаются чудовищному стрессу, для снятия которого используются различные медицинские методики восстановления. Тренировки Цинь Юя заключались в том, чтобы достигать пределов текущих возможностей тела, напряжением всех сил и воли их превосходить, а после полного истощения всех сил, отмокать в горячих источниках и втирать медицинские снадобья, чтобы восстановиться. Но теперь, когда у него были эти фантастические волны чистой энергии, он мог, по сути, больше не тратить время на восстановление. Он мог бросать вызов границам нон-стоп. Более того, когда его плоть и кости впитывали эту энергию, их возможности также улучшались. «Небеса помогают мне! Небеса помогают мне!» Цинь Юй возбужденно стиснул кулаки. Его глаза пылали яростным огнем. «Даже небеса помогают мне! Раньше я думал, что для того, чтобы достичь уровня Чжао Юньсина, мне понадобится лет 5-6, но с этой метеоритной слезой мне хватит и двух». Его восторг было сложно передать словами. С самого детства в глазах отца он всегда был слабее своих старших братьев. Старший брат был прирожденным полководцем, а теперь еще и экспертом уровня Синьтянь, а второй брат был экспертом в области политики и управления. Только он, их младший брат, с его врожденным дефектом Диньтяня, неспособным накапливать внутреннюю энергию, был практически бесполезным. И сейчас эта метеоритная слеза подарила ему возможность изменить свою жизнь. «Отец, я не бесполезен. Я не хочу вечно прятаться за твоей спиной. Я докажу, что я ничем не хуже старшего брата и второго брата». Эти слова будто громом отозвались в его сознании. Амбиции третьего принца, наконец, заявили о себе. «Итак, начнем». Цинь Юй в тот же миг возобновил тренировку. Его методы были почти безумными, куда более опасными, чем в прошлом. Даже если бы сам Чжао Юньсин увидел, как он занимается, он бы застыл от ужаса. Причина была в том, что нынешняя программа тренировок Цинь Юя не принимала во внимание такой параметр тела, как выносливость. Он буквально пытал себя. Впрочем, никто же не знал, что каждый раз, когда Цинь Юй достигал предела физических возможностей, По его телу проходила волна чистой энергии и уносила с собой всю усталость и боль. И с каждой новой границей его мышцы, разумеется, становились сильнее. Раз за разом бросая вызов своим пределам, Цинь Юй прогрессировал с невероятной скоростью. Он был будто звезда, пронзающая небеса. Под вечер Цинь Юй вернулся в туманный особняк. Его лицо лучилось уверенностью. Это был день безумных тренировок. Нагрузка более чем в 10 раз превысила его обычные тренировки, но все его тело, как ни странно, переполняли силы.